«Неизвестно. В любом случае найдут меня непременно. Ждать долго не придется. Быстрее, чем накроется моя печенка. Вот это уж точно. Кто-нибудь да видел, как я в ясный день пил виски в парке? И не один человек, а целая толпа. Не следовало мне придумывать себе задачи подобного рода. Я и предположить не мог, чем может обернуться случай. Или же я привык к такой своей жизни и расслабился. Вот и сегодня, в назначенный час, я машинально открыл бар, продолжая существовать в обычном режиме. Посмотрел на руки. Дрожь прошла. Подумал о том, когда лучше расстаться с баром. Опять пришла пора перемены мест. Когда-то я был его завсегдатаем. Хозяйство вели старички, муж с женой, обоим где-то под 70. 3 года назад муж умер. Я был безработным. Оставшись одна, старушка предложила мне заняться баром. «Тебе можно доверять». Она уже знала, что я алкаш, но это ее не смущало. Она отошла от дел, наняла меня, прибыль мы стали делить пополам. Последнее время суммы, которые я ей перечислял за вычетом аренды и необходимых расходов, иногда составляли меньше 50 тысяч йен в месяц, около 500 долларов США. То есть таким же был и мой ежемесячный заработок. Бар располагался неподалеку от дома пенсионеров, в начале улицы Ясукуни. Он занимал первый этаж старого здания, и внутри все жутко обветшало и стерлось. 10 мест за стойкой и 1 столик. Полный упадок. Сколько мог составлять оборот капитала при таких условиях, я даже представить себе не мог. Наверное, следовало радоваться, что мы хотя бы не уходили в минус. Но старушка никогда не жаловалась. При жизни мужа она занималась баром, живя по соседству. Дом построили давным-давно. Участок у них был просторный. Так что старушку спас рост цен на землю. Последний этап экономики мыльного пузыря. Наверное, доход от бара ее не особенно интересовал. Теперь у нее была квартира за городом, которую она сдавала, и сама она жила неподалеку. В общем, ее благоверный отошел в мир иной, как нельзя кстати, если можно так сказать. В любом случае, я был им благодарен. Для меня предложение работать в баре стало счастливой судьбой, не иначе. Огромный чулан, размером в 4 татами, который раньше использовался как склад, превратился в мое жилье. Татами. Единица измерения площади. 1 татами, 1,82 метра, умноженное на 0,91 метра. У меня появился угол, где я прожил 3 года. Более того, впервые я получил место, где мог работать. Так я сделался самым настоящим алкашом. В 7 часу дверь открылась, и появились первые посетители. Их было 2. Никогда раньше их не видел. В бар часто наведывались завсегдатаи Золотого квартала. Золотой квартал Синдзюку. Квартал ресторанчиков и питейных заведений в первом квартале Кабуки-тё. Синдзюку, построенный после Второй мировой войны, особенно популярен среди писателей и журналистов. Эти явно к ним не принадлежали. За 3 года я научился разбираться в клиентах. Но для того, чтобы понять род занятий сегодняшних гостей, специальных знаний не требовалось. Они выглядели так, будто за спиной у них горела неоновая вывеска. Классический вид, прямо для учебника. Прическа бобриком. 1. Примерно моего возраста, крепкого телосложения. в белом пиджаке и белом галстуке.